черноглазая казачка подковала мне коня, серебро с меня спросила, труд недорого ценя. Как зовут тебя, молодка? А молодка говорит: имя ты мое слышишь из-под топота копыт. Имя ты мое слышишь из-под топота копыт. Я по улице поехал, по дороге поскакал, по тропинке между бурых, между серых, между скал. Маша, Зина, Даша, Нина, все как будто не она. Катя, Катя, высекают мне подковы скакуна. Катя, Катя, высекают мне подковы скакуна. С той поры хоть шагом еду, хоть галопом скачу. Катя, Катя, Катерина, неотвязная шепчу. Что за бестолочь такая, у меня ж другая есть. Но уж Катю словно песню из груди брать неизвесть. Но уж Катю словно песню из груди брать неизвесть. Черноглазая казачка подковала мне коня, серебро с меня спросила, труд недорого ценя. Как зовут тебя, молодка? А молодка говорит: имя ты мое слышишь из-под топота копыт. Имя ты мое слышишь из-под топота копыт.